21:30. Он долго наблюдал за ней через окно кухни. Карла сидела за столом спиной к нему, держа на коленях раскрытую книгу. Она практически не двигалась, но ему все равно нравилось подсматривать за ней. Тем более, что она сама бы не смогла разглядеть его, стоящего в темноте за окном. Он терпеливо ждал и испытывал легкое удовлетворение, когда она слегка шевелилась, сидя на стуле. Он пристально наблюдал за тем, как легонько шевелились ее бедра, и вскоре почти с уверенностью мог определить, когда она собирается повернуть очередную страницу. Понравилось ему и то, что она сняла с головы влажное полотенце и встряхнула своими длинными темными волосами. Симпатичная. Как бы ему хотелось сейчас издать какой-нибудь звук, испугать ее, заставить подпрыгнуть. Но нет, не надо этого делать. Его широкая ладонь скользнула по рукоятке топора вверх-вниз. Сидя в доме, Карла расслышала легкий щелчок. «Мышеловка!» – пронеслось в голове. Она отложила книгу, прошла к шкафчику и распахнула его створки. Нет, все на месте. Снова закрыла шкафчик, она перешла к комоду, и здесь ничего. Так, теперь буфет. Вот она. Слава богу, обошлось без крови. Маленькая серая мышка с переломанной у лопаток спиной. Глазки широко распахнуты, изо рта торчит кусочек сыра. Одна лапка вытянута вперед, тогда как другая почти полностью скрыта под телом. Под задними ногами крохотная лужица. Охваченная некоторым смятением, Карла несколько секунд как зачарованная стояла у окна и смотрела на мертвое тельце. Если она сейчас дотронется до него, то почувствует его тепло. Она решила не прикасаться, а просто взяла всю мышеловку и направилась с ней к задней двери. Открыла ее и выглянула в безлунную темень позднего вечера. Надо же, какая поразительная бездонная темнота окружает тебя всякий раз, как только выйдешь за город, подумала она. Карла не видела даже дальнего края крыльца или двери сарая. Хорошо еще, что дровами успела запастись заранее. Она еще немного постояла, всматриваясь и вслушиваясь в ночную тишину, нарушаемую лишь отдаленным кваканьем лягушек, стрекотом сверчков и всем телом ощущая влажный прохладный воздух. «Пасмурная выдалась ночка», — подумала Карла, и, размахнувшись изо всех сил, зашвырнула мышеловку в заросли золотарника, одновременно подумав о том, какой же зверек отыщет ее там. «Енот, может быть. Парочка их всегда бродит где-нибудь неподалеку от дома», вспомнила она, после чего вернулась в дом и закрыла дверь. Чуть согнувшись, он стоял в поле и наблюдал за тем, как она готовится ко сну. Недолго ему оставалось ждать. Она отложила книгу, явно не намереваясь продолжать чтение, и, стоя прямо перед окном, принялась мыть тарелки. Он улыбнулся. Их разделяло не более 10 футов. И все же она даже не догадывалась о его существовании. Ночь сделала красную рубашку и сине-черной. Смешно все же. Как можно быть такой беззащитной и настолько глупой? Надо же, взяла и выбросила мышеловку. Ему захотелось рассмеяться, но он предпочел взять себя в руки, воздержался от этого и просто стоял в темноте, наблюдая за ней. Покончив с тарелками, Карла прошла в спальню и взяла с ночного столика щетку для волос. Затем наклонила голову вперед, свесила волосы вниз и принялась их расчесывать. «Говорят, что надо 100 раз провести щеткой», — подумала она. «Глупость какая». И все же продолжала водить рукой вверх-вниз, вверх-вниз. От этих монотонных движений воротник махрового халата слегка подвернулся, а потом она выпрямилась, сняла его и продолжила расчесывать волосы. Печка достаточно прогрела дом, чтобы почувствовать себя уютно даже голой. Она и спать будет нагишом. Карла закрыла глаза и продолжала с силой водить щеткой, чувствуя, как приятно скребутся металлические зубчики о чистую кожу головы. За окном снова поднялся ветер. Она услышала, как снаружи что-то даже слегка сдвинулось под его мощным натиском. Покончив с расчесыванием, она снова выпрямилась, откинула волосы назад и руками разделила их на прямой пробор. Прошла на кухню и налила себе стакан воды. Затем выключила свет, вернулась в спальню, отхлебнула из стакана, поставила его на столик рядом с кроватью и улеглась в постель. Для чтения сил уже не оставалось, и поэтому Карла сразу же выключила стоявшую на столике лампу. Прохладные просто неприятно облегали ее ногое тело. Снаружи снова повторился все тот же звук. «Может быть, дождь начался?» – подумала она. А через минуту она уже крепко спала.